Явление шестое. Перипетия. Ходили слухи, что Кирилл, как и обещал, нашел спасение для театра. Что-то связанное со спонсорской помощью от его знакомых. Подробности не оглашались, и все замерли, напряженно ожидая, когда одна из чаш весов опустится, знаменуя итог – благословение или крах. Липатова со свойственным ей упрямством не отменила ни единой репетиции нового спектакля, хотя костюмерша Женечка, уже чертившая в альбоме эскизы костюмов, не торопилась на оптовый склад тканей за покупками. И в этом актеры видели тревожный, парящий надо всеми знак вопроса. В репетициях Ника вдруг распознала подобие групповой терапии. Лариса Юрьевна была достаточно опытна, чтобы сообразить, что работа в полсилы внесет лишь большую сумятицу в души ее подопечных. Поэтому она, никого не щадя, требовала выкладываться в полную мощь. Подглядывая за ходом репетиции, Ника с волнением видела, как быстр и полон ярости Кирилл. Уже и не Кирилл вовсе, а решительный Гектор, уверенный в собственной способности предотвратить надвигающуюся войну. Он являлся полной противоположностью Римме, играющей Елену, которой Липатова наказала быть как можно более плавной, соблазнительной и засасывающей, как черная дыра. Каждое его движение — нарочито резкое, удар меча, каждое ее — мягкость и пелена преступной, обволакивающей безмятежности. Кирилл распластывался на полу, вскакивал, карабкался на металлическую конструкцию, еще не скрытую фанерными очертаниями крепостной стены Трои, и прыгал вниз так стремительно, что Ника затаивала дыхание. По непонятной причине она боялась за него, словно чувствуя какую-то слабость, но где, в чем, не могла определить. А он поднимался на ноги и уже снова был готов идти до конца. Ника упрекала себя. Ей бы наслаждаться его игрой, его самоотдачей. Но полностью увлечься мешало волнение. Она замечала едва уловимую дрожь, пробегавшую по его лбу от каких-то тайных усилий, моральных или физических. В этом она не могла помочь, как бы ни желала. Но она видела, как его босые пятки и ладони сереют от налипающей на них пыли. На сцене было грязно, и это заставляло Нику чувствовать досаду. Вставая со сцены, Кирилл бездумным движением смахивал пыль с холщовых штанов, и ей тут же мерещилась его мать, которая когда-то могла бы присесть рядом на корточки и отряхнуть коленки малютки сына, но так никогда этого и не сделала, даже не осознав, несчастная, чего лишилась. В один из дней Ника пришла на час раньше и, вооружившись тряпкой, ведром воды и флаконом чистящего средства, отдраила сцену дочисто. Просить тетю Веру она не хотела. Это действо доставило ей несказанное удовольствие, еще более острое от того, что проделано все было в тайне. Еще один в шкатулку ее трепетных секретов. Касаясь пальцем и поверхности сцены, составленной из затертых квадратов старого ДСП, поворотного круга на их сцене не было, она думала о больших ступнях с торчащими в стороны мизинцами, которые скоро пробегутся по ней, и зорко отыскивала занозистую щепку или блестящую шляпку вылезшего гвоздя. К приходу Липатовой все стало идеально, и даже молоток успел вернуться в деревянный ларь с инструментами, под шаткой стеллаж в реквизиторской. Изменений никто, конечно, не заметил, но Нике это было не нужно. Главное, что босые ноги, невероятным образом и непонятно когда, оказавшиеся главными ногами в мире, могли теперь перемещаться по настилу сцены так, как им угодно, и без всякого риска. К концу недели стало понятно, что Кирилл происходит из древнего рода волшебников и магов, не иначе. Он все-таки нашел спонсоров. Правда, решение об их участии в финансировании театра еще не было принято наверняка, так что Липатова предприняла шаг вполне режиссерский, театральный. Пустить пыль в глаза, заворожить, очаровать. Вот что она задумала, через Кирилла приглашая его знакомых предпринимателей прийти на пятничный спектакль. После спектакля, когда за последним зрителем были заперты двери, в буфете быстро организовался фуршет. Несколько чистых скатертей, пара тарелок канапе, бананы от воздуха, ржавеющие на срезах, и игристая, призванная своими лопающимися пузырьками убедить спонсоров в том, что театр на бульваре обязан жить дальше. По такому случаю актрисы щеголяли в платьях, позаимствованных с вешалок в гримерках, а актеры в костюмах. И только Даня Трифонов, переодевшийся в непременные джинсы и клетчатую ковбойку, выбивался из картины общей торжественности. «А что?» — воскликнул он в ответ на укор Липатовой. «Мне в костюмах только людей хоронить». «Даня, давай посерьезнее». «Куда уж больше». Он подцепил двумя пальцами губную гармошку в нагрудном кармане. «Хотите гимн с бацею?» Липатова вздохнула и отошла. Трифонов был неисправим, а на пререкание не было времени и возможности. Труппа должна была произвести хорошее, серьезное впечатление. С легким флером богемы, искусства и его благословенного покровительства. Будь у Липатовой бюстики кого-нибудь из меценатов, Морозова и Мамонтова, она непременно достала бы их из закромов в качестве примера и призыва. Но таковых не наблюдалось. Зато весь вчерашний день по приказу худрука Ребров, вооружившись дрелью, развешивал по стенам дипломы и награды конкурсов и фестивалей, накопившиеся у театра за все годы его существования. Столичных среди них не было. Все сплошь провинциальные. На банкете Ника, не получив никаких распоряжений от начальницы, та попросту о ней забыла, маячила в сторонке. У самой стены, делая вид, что изучает грамоты под стеклами. Ей было неуютно среди всеобщего оживления. В юбочке и свитере, надетых за последний месяц вот уже второй раз, но не идущих ни в какое сравнение с туалетами актрис, она ежилась при мысли, что кто-нибудь подойдет к ней, желая затеять разговор. Совершенно беспочвенное опасение. На нее не обращали внимания. Все оно было сконцентрировано на двух представительных мужчинах средних лет, с которыми непринужденно общались Стародумов, Липатова, Кирилл, Римма и еще несколько актеров из тех, кому довелось сегодня играть, сначала на сцене, а затем и в жизни. У Бориса Стародумова сгустились повадки барина и гедониста. Он громко и сочно, хорошо поставленным голосом, превозносил успехи театра, красочно живописал истории с гастролей и из своего прошлого. Ника припоминала, что лет 15 назад ему и правда выпала удача сыграть в довольно заметных фильмах, которые она видела еще у себя на родине, по телевизору. Сегодня вечером Стародумов являл собой знаменитость. На нем обозначилось теплое свечение славы, и никому не приходило в голову, что после тех знаковых ролей Стародумов на 4 года как в воду канул, пока не возник в труппе крохотного театра на бульваре и не женился на Ларисе Липатовой. Сведения о том, чем занимался актер в тот перерыв и что стало причиной такой стремительной перемены статуса по возвращении в профессию, у Ники не было. Ясно было одно. За 4 года о нем все позабыли, и сниматься в кино его больше не позвали. Лёля Сафина почти не вслушивалась в главный разговор. Стоя у стола, она уплетала крохотные канапе на разноцветных пластиковых зубочистках. Мила Кифаренко меланхолично жевала повядшая стебель сельдерея, из стыдливости прикрыв салфеткой принесенный из дома лоточек. «Милая, детка, ешь, пока дают», — посоветовал подошедший Даня. «Скоро мы станем крепостными. Если повезет, нас посадят на хлеб. Зрелищ и хлеба! Тем более, что зрелище мы производим сами», — отозвалась Лёля и прихватила зубами лоснящуюся маслину. С блаженством сживала ее и покосилась на Милу. «Мил, пожертвуешь?» Мила с готовностью протянула ей свой сельдерей. Даня скривился, похлопал Лёлю по плечу. В жесте была опаска, скрытая под слоем наигранного понебратства. Так, хорохорясь, протягивает руку к дикому животному. «Ты не приболела? Ты же ненавидишь сельдерей!» «Я ненавижу, когда кто-то лучше меня знает, что я ненавижу!» — мирно отозвалась Сафина. Присутствие Ники на фуршете не требовалось, но и уходить ей не хотелось. Пока все были увлечены спонсорами и перспективами, которые еще могли ускользнуть, обнажая оползающий обрыв, она пользовалась случаем, чтобы вдоволь насмотреться на Кирилла. Издалека это было безопасно и волнительно. В нем, в его расслабленности, непривычно мягких, будто бы усталых жестах, в том, как он небрежно держит витую ножку бокала, рассуждая о новой постановке, как отпивает шампанское, над поверхностью которого брызги от лопающихся пузырьков скачут точь-в-точь, как блохи. В нем не было ничего ни от просителя, ни от обиженного сироты, ничего от того бывшего Кирилла, только теперешний, другой. Улучив подходящий момент, Липатова пустила в ход тяжелую артиллерию. «А теперь, если позволите, наша Римма устроит вам небольшую экскурсию за кулисы». «Римма в закулисье», — заулыбался один из гостей неуклюжему каламбуру. Римма взглянула на него благосклонно. «Хорошо, что не Римма туда и обратно», — фыркнул проходивший мимо Ники Даня Трифонов, говоря будто сам с собой. Ника сделала большие глаза, призывая к приличиям, а Даня ухмыльнулся во весь рот. Глядя на Корсакову, проворно постреливавшую глазками то в одного, то во второго гостя, Ника гадала, что по поводу ее флирта думает Кирилл. Конечно, актриса не выходила за рамки дозволенного. Однако сигналы ее считывались так же легко, как и всегда. Казалось, они лежат в самой ее природе, безыскусные, необдуманные и потому особенно разрушительные. Любой мужчина на месте ее возлюбленного не приминул бы показать, что эта женщина принадлежит именно ему, любой, но не Кирилл. Он все так же невозмутимо взирал на происходящее, шутил, болтал с коллегами, перемещаясь от одного кружка к другому. Ни беспокойного взгляда не бросил он, ни властного жеста не позволил, ни ревнивого слова, намека, ничего. То ли он настолько в Риме уверен, то ли не так уж сильно влюблен. А вдруг? Никино сердце предательски заворочилось под прутьями ребер, и в межреберье проросла луговая овсянница и мятлик. Процессия удалилась с Риммой во главе. В полутемном фойе та очаровательно рассыпчато засмеялась, и один из гостей ослабил узел галстука. Выглядело это, будто ему не хватило воздуха, и Ника улыбнулась уголком рта. Потом, по укоренившейся определенно вредной привычке, поискала Кирилла и вздрогнула. Кирилл стоял на другом конце буфета, подперев спиной стену и скрестив на груди руки, и смотрел на Нику. Она покосилась вправо, влево. А ну, кто-то стоит рядом. Это внимание обращено на другого, но нет. Кирилл протянул свой взгляд именно ей. Склонив голову набок, по птичье, до невозможности напоминая умного грача или ворона, он изучал ее неторопливо, обстоятельно и, как ей почудилось, чуть насмешливо. Или это игра света? Ника проворно опустила глаза, стараясь выглядеть незаинтересованной, но не удержалась и посмотрела снова. Ее смятение во взгляде, как приглашение. Скрещенные руки тут же расплелись. Кирилл легко оттолкнулся от стены и направился прямиком к ней. Ника запаниковала, мгновенно пересохло горло, и рой мыслей пронесся пустынным ветром, оставив колючие песчинки. Не дожидаясь, когда намерение Кирилла станет очевидно кому-нибудь еще из присутствующих, Ника развернулась и вышла из буфета, за порогом едва не сорвавшись на бег. «Я сказала нет, Борис, мы это уже проходили». «Ну, Лариска...» Ищущая убежище Ника чуть не наскочила на Стародумова, который, стоя за углом коридора, просил о чем-то жену. Та была непреклонна, и Ника почувствовала, что раздражение худрука самым краешком зацепило и ее. «Простите», — пробормотала она, проскальзывая мимо супругов. Лариса Юрьевна нервно дернула подбородком и, не дав Нике отойти подальше, прошипела мужу: «Езжай домой, если не можешь держать себя в руках. Ведешь ты себя совершенно не камильфо, никакой выпивки». Ника поспешила запереть за собой дверь каморки. Она долго не могла отдышаться, думая о внимательных глазах Кирилла. Что он хотел ей сказать? Она и желала узнать это, и боялась, и уже чуточку сожалела о бегстве. Но так все же лучше. Не попадаться. Она уже не вернулась в буфет. Просто не осмелилась. Трусиха. Какая-то часть ее ждала, что Кирилл вот-вот постучит в дверь или заглянет в окошко, или словно невзначай пройдет мимо кассы. Но ничего этого не произошло. И Ника, снова ругая себя за глупость, предпочла уйти. На улице царило безмолвие. После недавнего снегопада все успокоилось. Воздух был прозрачный и такой вкусный, что хоть на хлебный мякиш намазывай. Сугробы алмазные тихо мерцали. Ника отошла в сторонку от крыльца, куда не падал охристый свет фонарей, с облегчением чувствуя, что остывает, что щеки перестают гореть и унимается в голове бушующая кровь. Изнутри все иначе. Она узнала раскатистый бас Стародумова и встрепенулась. В желтом куполе фонарного света появились две фигуры. Одной был Борис, а во второй Ника с удивлением узнала его поклонницу. Нику они не заметили, поглощенные друг другом. Катины глаза блестели восторгом. «Когда я в роли, кажется, что все подвластно. Держишь зал за горло и чувствуешь себя на вершине. А потом вполне может оказаться, что выходило это из рук вон плохо». Стародумов важно кивнул, ожидая возражений. «Нет-нет, такого не бывает», — с готовностью зачастила Катя. «У вас никогда не бывает неудач. Поверьте, никогда даже не сомневайтесь. Борис Евгеньевич, ваш талант так велик, я не знаю, как сказать. Вы простите меня, я такая косноязычная, все путается в голове». Стародумов, понимающе, улыбнулся. В зеркале ее зрачков он видел самого себя значительнее и лучше, и это пьянило сильнее вина. Катя облизала шершавые губы. «Я не представляю, просто не представляю, как вы... Это же откровение! Божий промысел так играть! Вот правду говорят, что талант — это Божья искра!» «Кое-кто с вами поспорил бы. Кое-кто у нас особенно в последнее время считает, что навлек на себя проклятие, и все мы, актеры, прокляты. Какие ужасы, он говорит. Вы не верите? Вы дарите целый мир людям. Разве это может быть во вред? Катя в порыве сделала шаг навстречу и тут же смущенно отступила. Нике было неловко слушать их беседу, но теперь уже поздно обнаруживать свое присутствие, а к метро она могла направиться, только пройдя мимо них. «Придется подождать». Девушка отступила за колонну, стараясь не очень вслушиваться, но голоса зазвучали еще явственнее, словно нарочно проникая внутрь ее головы. «А можно спросить?» «Мне всегда было интересно, каково это — существовать на сцене. Вы ведь все-таки постоянно думаете, что скажете и сделаете в следующую секунду?» «Когда как? Иногда меня просто захватывает и несет. Это как волна. Ведь то, чего нет, можно легко себе представить». Разговор доставлял Стародумову удовольствие, и отвечал он подробно, но тоном не менторским, а вкрадчивым, словно за словами скрывался какой-то иной смысл. «Взять хотя бы расположение предметов на сцене. Их не надо запоминать, как не надо запоминать расположение шкафов на собственной кухне. Все это существует, действительно существует, хоть и в воображении. Какое-то пограничное пространство, где реальность искривляется, истончается, и через нее, как сквозь тюль, как через сито в дырочке просачивается другой мир. И одновременно с этим кто-то бесстрастный внутри трезво оценивает, рассчитывает количество шагов до края сцены, нужный такт в едва слышимом музыкальном сопровождении, чью-то реплику, после которой идет моя собственная. Вот как сейчас. Я говорю, а сам вижу, как ты замерзаешь». Он обратился к Кате на «ты». И Ника скорее от удивления, чем из любопытства, выглянула из-за колонны, о чем тут же пожалела. Стародумов стоял к Кате близко-близко, взяв ее дрожащие ладошки в свои, поднес к губам эту трепетную лодочку и подул в нее, согревая дыханием. Потом аккуратно снял совиные очки с Катиного носа и прильнул к ее покорной и жалобно приоткрытым губам. Ника отвернулась. Перед глазами встала сцена еще одного поцелуя, не так давно разбившего ей сердце. Неужели она навсегда обречена лишь подглядывать? Захлебнувшись синильно-горьким отчаянием, девушка, не разбирая пути, бросилась за угол здания. Так к метро было в полтора раза длиннее. Но уж лучше перелезать через сугробы и обходить бесконечный бетонный забор, чем стоять на обочине чужой жизни. В метро среди нахохлившихся пассажиров последнего поезда, дремлющих и вздрагивающих в сонных провалах, то и дело отталкивая ногой катающуюся взад-вперед пивную бутылку, льющую коричневый след на зашарканный пол, Ника постепенно приходила в себя и размышляла над словами Стародумова. Они оказались удивительно созвучны одному из прежних ее разговоров с Кириллом, запечатленному в памяти почти дословно. «Твое тело знает миллион вещей, о которых ты даже не задумываешься», — негромко говорил Кирилл, убаюкивая ее. «Ведь ты не глядишь на отметку «максимум», когда наполняешь водой чайник?» «Нет, ты и так чувствуешь, когда пора закрыть кран, потому что твоя рука помнит вес полного чайника. Заходя в темную спальню, ты безошибочно находишь на стене выключатель и не думаешь о том, как завязываются шнурки, как заплетается коса, если у тебя длинные волосы, конечно. Длинные, кстати». «Да». «Хорошо. Все это твое тело знает без раздумий, а значит, знает мозг. Ты когда-нибудь думала о том, сколько видит человеческий глаз?» Вытяни руку вперед. Давай, вытягивай. Вытянула? Да. Нике было приятно слушаться его. Видишь ноготь большого пальца? Это по площади то пятно, которое глаз действительно видит. Все остальное в легком размытии. Оно достраивается, домысливается. Мозг — самый совершенный компьютер с оперативной памятью такого объема, который неведом созданной человеком техники. Он занят 3D-моделированием каждую секунду бодрствования и почти все время во сне. Подгоняет, достраивает, реконструирует, воссоздает, творит. Так что придумать второй, третий пласт пространства для нас не проблема. Так вот как устроено актерское мышление. Просто еще один пространственный пласт, чистое творение реальности. Не сообщая ничего о своей профессии, Кирилл говорил достаточно. И будь она чуть поумнее, ей бы непременно стоило догадаться, что он актер. Хотя, что бы это дало? Спасло бы от его появления в театре на бульваре в ее жизни? Или, может быть, спасло от того, что рядом с ним оказалась Римма? «Римма хорошая», — шепнула Нике совесть. «Снова. А сама Ника никак не влияет на происходящее и только подбирает его крошки. Вот и все. Величиной с ноготь, а может, еще меньше». Ужинать она не стала и сразу прошла в спальню. Тронула холодную раму. Сквозь щели сильно дуло. Это была третья ночь с полнолуния. Ника глядела в темноту окна бездумно, впав в какую-то прострацию, и заметила, что с соседнего дома, с самой его крыши, светит фонарь, которого раньше не было. Фонарь горел, во много раз превышая яркость остальных фонарей и окон в округе, и увеличивался в размере, будто рос. Только тут она и догадалась, что никакой это не фонарь вовсе, а луна восходит из-за дома. Горизонты, слияние неба и земли — в городе непозволительная роскошь. Луна выплывала из-за крыши, и на желтке ее круга четко, как на постановочном фото, проступал геометрический излом телевизионной антенны. Это Христово распятие новой цивилизации. Ника поразилась, как быстро движется по небу светило. С каждым мгновением диск был виден все больше, и не успела закончиться минута, как луна появилась вся. Оторвалась от крыши и устремилась вверх, идеально кругла, с наброшенной с одного бока легчайшей тенью, но еще целая. В ее скольжении было непреклонное, упрямое равнодушие. И Нику охватило тоскливое чувство собственной конечности перед лицом бессмертия неведомых богов. Луна восстала, самодостаточная, самодовольная, хохочущая. И Ника снова уверилась в том, что лунное одиночество придумали поэты, чтобы не быть одинокими. Луне было все равно. Страшась ее желтого взгляда, девушка задернула шторы.